Когда она открыла глаза, в комнате никого не было. Тихо, боясь потревожить портреты, она подошла к низкому столику. Пустая бутылка и две фотографии. Глаза, губы, волосы. Похоже, но так, не слишком. Помедлила и раскрыла альбом. На нее смотрел мужчина. Нос узкий в переносице, тяжелый, словно набрякший рот. Какой-то родственник, определила равнодушно и, отомкнув замок входной двери, пошла вниз. Шла и вспоминала женщину, которая так и не вернулась. Эта женщина говорила: «Странная лестница, давит». Ничего такого Инна не чувствовала, спускалась, зачем-то считая этажи, словно боялась пропустить первый, а еще встретить Чибиса. Последний пролет она пробежала бегом. «Надо было на лифте», — подумала, запоздала, и тут увидела тусклый желтоватый свет. Он пробивался из приоткрытой двери. Она подошла и заглянула. Каморка, похожая на дворницкую. Сквозь щель виднелась ситцевая занавеска, топчан, ободранный стул. Он сидел, опустив голову на руки. Она открыла и вошла. Стояла, оглядывая стены, голубые, выцветшие. По ним ленивой походкой шли желтые нарисованные львы. Львы, идущие на водопой, обходили сгорбленную фигуру. Арест Георгиевич услышал шорох и поднял глаза. Прежде чем Инна успела отступить и скрыться, он шевельнул ей навстречу набрякшими губами. Все возвращалось. Нос, узкий в переносице, нежно расходился к крыльям, улыбка плыла, отделяясь от темного лица. Мир, рухнувший за ее спиной, рождался на львином острове, потому что, встав, он снимал с нее сначала пальто и шапку, а потом и платье. Цепляясь за его плечи, Инна косила глазами в окно, за которым, подметая двор, свалявшимися в войлок космами, всю ночь бродила ленинградская старуха, готовая растерзать ее только за то, что Инна была чужой, не ленинградской девочкой. Ночью поднялись четыре ветра с четырех краев неба и сцепились воздушными струями над почерневшим и беззвездным куполом. Ни месяца, ни звезды не виделось с земли, когда они носились друг за другом и, поймав, обхватывали лапами, вонзались зубами в загривки, целились когтями в сверкающие глаза. Ухнули четыре ветра в глубокую воронку, впившуюся острием в Финский залив, и вышли по ту сторону земли, и разошлись на все четыре стороны, каждый на свою. Как четыре присмиревших зверя легли у ног ангелов, и четыре ангела надели им на шеи поводки и посадили к ноге, как псов. И под тихое утро приснились тишайшие сны тем, кто с вечера заснул под ленинградским серым небом. Чибис, сын фараона, грамотей и еретик, увидел во сне огромное небо, похожее на непокорный лист бумаги, которые храбрые воины-копейщики гвоздили к деревянной доске тонкими, слабосильными копьецами. Оно белело, как чертежный лист, и было непокорным, как свиток. Медленно, свивая оба края, небо сползалось к середине и уже грозило скататься в узкую, полую трубку, которую чертежники носят в черных кожаных саркофагах, когда солнце, единый и единственный бог — и небесный ловчий подняло охотничий рог и протрубило громко, и четыре ангела отстегнули ошейники четырем небесным животным, и львы бросились к солнцу, послушные его голосистому рогу. И сразу же в небесах стало так светло и празднично, что Чибис, вздохнув глубоким рассветным вздохом, поверил обещанию. В этот же самый час в доме, который стоял у самой кромки залива, а значит, еженочно рисковал быть втянутым в широкое горло воронки, сорвавшимися с поводков ветрами. Некрасивая и неловкая девочка лежала в постели, в той же самой ночной рубашке, в которой она вставала на защиту высокого чистого голоса. Ксеньин сон начался в тот миг, когда взошла поздняя утренняя звезда, которую Чибис, по чистоте своей души, предводительницы копейщиков, так и не увидел. Львы шли навстречу солнцу, к звездному городу, чьи высокие глиняные стены уже вставали над розовеющим миром. Город полыхнул сотней обитых медью ворот, защищающих его от прожорливых, как саранча, варваров. По дороге, мощеной лазоревыми плитами, шли потоком земные купцы. Рассветный воздух свадебно благоухал корицей и доселе невиданным снадобьем, которое принято хранить в белых алебастровых сосудах, похожих на тот, что Мария несла за обе ручки. В обратный путь купцы пускались через другие узкие ворота, и ослики, свободные от клади, цокали копытцами по глиняным плитам. Из-под поднятой к бровям купеческой руки нельзя было рассмотреть муравьиные дорожки строителей, начавших с рассветом свое терпеливое восхождение. Вскинув звездную руку к змеиному капюшону, красавица, владеющая этим городом, глядела с тронной высоты. Повинуясь ее гаснущим к рассвету глазам, львы издали по короткому беспомощному рыку и выпростали из-под грудей передние лапы. Тонкие шеи, срывавшиеся под гривами, хрустнули, когда небесное животное потянулись всеми передними лапами. Четверо рыжеволосых ангелов смотрели безучастно. Часы показывали 7:00 утра, и Ксения проснулась. Первой утренней мыслью, чиркнувшей острым крылом, было что-то плохое, случившееся с вечера. Она вспомнила, приходили Иннины родители, поздно, когда все легли. В прихожую она вышла в ночной рубашке, стояла, отвечая на их вопросы. «Давно, еще в начале болезни, она принесла мне пленку, больше не виделись. Нет, в школу я не хожу». Потом, когда ушли, лежала, закрыв глаза. Какое-то воспоминание, быстрый журавль, то проносилось, касаясь лба, то уходило в небо. Теперь оно опустилось синицей на одеяло. Иннины наметнувшиеся глаза, Ксения встала и пошла на цыпочках. Припав к темному стеклу, разглядела пелену света, висящую над окном верхней кухни. Значит, так и не вернулись. Что могло случиться? Она легла, отгоняя плохие мысли. Неужели поехала к ним? Зачем? Утром снова придут. Если придут, придется рассказывать правду. И про оперу, и про книгу, которую украли, и про долг. Надо что-то делать. Она заторопилась, словно решила бежать, не дожидаясь новых расспросов. В темный воскресный час на улице было пусто. Ксения дождалась автобуса и, проехав весь Васильевский остров, вышла у Невы. Ее следы были первыми на запорошенной остановке. Два надменных женских лица, удлиненных высокими, косо срезанными шапками, смотрели со своих постаментов. В глазах сфинксов тлело презрение. Ксения стянула варежку и подышала на пальцы. Со стороны площади труда долетел слабый звон трамвая. Мимо проехал автомобиль, и набережная сузилась, расставаясь с ночной пустынностью. Свернув в переулок, косящий влево, Ксения шла, приглядываясь к фасадам. Записка с адресом осталась в портфеле, она не догадалась захватить. Дома, стоявшие по другую сторону, провожали ее темными настороженными окнами. Дойдя до высокого дома, богато украшенного лепниной, Ксения остановилась. Кажется, здесь. Постояла, собираясь с духом, стараясь не обращать внимания на окна, глядящие в спину. Набравшись решимости, взялась за дверную ручку, но дернуть не успела, дверь открылась сама. Из парадной вышла женщина, скользнула по Ксении невидящими глазами, машинально придерживая дверь. Темные своды, штукатурка, изрезанная надписями. Кое-где пласты выкрашились до камня. Да, здесь. Желтая лампочка, тлевшая под металлическим колпаком, высвечивала ровный круг. Силы света едва хватило на половину батареи. Ксения примостилась в уголок, сидела, согреваясь и раздумывая. Во сне все казалось ясным, теперь, когда добралась до их дома, она не понимала, зачем пришла. Парадная дверь стукнула. Тень женщины, которую только что встретила, вошла и остановилась, словно замерла. И сразу, как будто того и ждали, скрипнули дверные петли. Стена, покрытая искрошенной плиткой, раскрылась на узкую полосу света, и из этой светящейся полосы выступила другая тень. Глаза женщины метнулись, и мелодичный голос, какой не может принадлежать горестной тени, воскликнул: «Оре!» Тень, выступившая из стены, съежилась. Полоса света делалась уже, пока не превратилась в острый вертикальный луч. Еще не упал, разбившись, высокий голос, но из перехваченного женского горла уже выползали шелестящие змеи. На Ксениных глазах происходило необъяснимое. На площадку вышел отец Чибиса, за ним Инна. Дверь, открывшаяся в стене, светила им в спины, словно держала факел. Ксения вжималась в стену, будто надеясь, что ее стена тоже разверзнется, и она исчезнет, успеет скрыться. Дверь захлопнулась, погас догоревший факел. Лампочку, висящую над входом, шатнуло ударом сквозняка. «Как же ты? Как ты мог?» «Она же... Боже мой, девочка!» — женщина свела руки на горле. Металлический колпак ходил из стороны в сторону, отбрасывая безобразные тени. Они ложились на Инне на лицо. Уже не понимая, что делает, Ксения оторвалась от трубы, упершейся в спину, и шагнула в круг. Три пары глаз сошлись на ней, словно вонзились в грудь. Расправляя легкие для вдоха, она встала на цыпочки. Ноги, слабые после болезни, дрожали птичьими лапами. «Я пришла, потому что мне снился город и звезда. Эта звезда предаст и погубит». Круг лопнул и раскрылся. Тени, шедшие хороводом, остановились. «Арест, она больна. Разве ты не видишь? Больна, больна!» — женщина повторяла растерянно. Арест Георгиевич перевел взгляд на девочку, чье неожиданное появление спасало от невесть какой развязки, и произнес крепнущим голосом: «Надо наверх, здесь нельзя». В прихожей Ксения размотала теплый платок. Под ним оказался другой, белый, банный, завязанный с вечера. Пропустив вперед больную девочку, Светлана вошла в комнату и направилась к окну. Стояла, пытаясь справиться с дрожью, смотрела на противоположную стену. Ни одно окно не прожигало ее насквозь. За спиной вспыхнул верхний свет. В оконном стекле отразилась комната, разоблаченная до последнего угла. Антон, одетый в пижаму, появился в дверях, жмурясь со сна. Светлана обернулась. Инна, стоявшая у журнального столика, одергивала юбку. «Тебя родители прислали?» Ксенина голова дернулась, и белый платок сморщился, как будто собирался заплакать. «Нет, они спят. Я сама». Голос пульсировал то тише, то громче. Мне приснился сон. Я видела город и подумала, что скоро умру. Мама говорила, в нашей семье умирают мальчики, но теперь я осталась одна, и, наверное, придется мне... «Дальше», — Арест Георгиевич приказал каким-то неживым голосом. «Там кирпичная башня и дорога между стен, вся выложена плитами, желтые львы по-голубому». «Врешь! Ты подсмотрела!» Инна выкрикнула отчаянно и сжала кулаки. «Она не врет. Я тоже. Мне тоже снилось», — Антон заговорил быстро и сбивчиво. Светлана подошла и, взяв его за локоть, зашептала настойчиво. Он помедлил, потом кивнул и выскользнул из комнаты. «Я хотела накопить и отдать, но сразу заболела, и завтраков больше не было. Я пришла сказать, что обязательно накоплю». «Без тебя отдали», — Инна шевелила мертвеющими губами. Чибис вернулся и сел, поджав ногу под себя. Рука пошарила и наткнулась на карандаш. Тянув голову в плечи, он царапал карандашом по столешнице. «Арест, девочке нужно лечь», — женщина произнесла жестко. Чибис сидел, не поднимая головы. Водил карандашом, словно записывал за ними слово в слово. «Сейчас она ляжет», — громко и раздраженно произнес Арест Георгиевич. «Но сначала я пойму, при чем здесь мальчики и этот город? Там!» — он ткнул пальцем вниз, она говорила другое. «Что бы мы ни говорили, здесь, там мы уже точно заговорим по-другому», — раздался влажный голос. Павел Александрович входил в комнату. «Это я попросила, сказала позвонить, девочке нужен врач. Над плечом Ареста Георгиевича Светлана объясняла шепотом. Чибис царапал и царапал по столу. К его недоумению Павел Александрович, вызванный к больной Ксении, взглянул на нее мимоходом и направился к отцу. Коротким жестом он нащупал позади себя стул и сел напротив. Глаза отца избегали его глаз. «Погасите верхний и зажгите торшер», — распорядился Павел Александрович. Чибис поднялся послушно. «Начнем сначала. Итак, что говорила девочка?» Из Ксениного угла белел головной платок. «Она говорила», — Арест Георгиевич сцепил пальцы, «про какую-то звезду, которая предаст и погубит». Светлана видела, он пытается усмехнуться. «Нет, не то», — он отмахнулся нетерпеливо. «Она говорила, что видела сон и город, но стоило нам подняться, все изменило. Сказала, что умрет, потому что в ее семье умирают мальчики», — он объяснил раздраженно. Павел Александрович обернулся к Светлане. Девочка была внизу в парадной. Та обронила сухо и коротко. «Так ли я понял, что девочка боится умереть, потому что умирают мальчики? Но она не мальчик, а теперь ответь мне, есть ли логическая связь между смертью мальчиков и ее собственной смертью?» «Логическая? Нет. Какая-то другая, мне никак не уловить». Арест Георгиевич водил ладонями по груди, хмурясь. «Главное — спокойствие». Павел Александрович наконец поймал его глаза. «Если связь есть, сейчас мы ее уловим, и девочка нам в этом поможет». Не оборачиваясь, он поманил пальцем. Ксения сделала шаг. Абажур налился металлической тяжестью. Павел Александрович приложил руку к Ксениному лбу, задержал и отвел. Ее лицо дрогнуло, глаза подернулись поволокой. Белая поволока расползалась, как гнилой холст. Светлана смотрела на банный платок, терзаясь жалостью. Чибис прижал руки к солнечному сплетению и скорчился над столом. «Я видела небо и город, и львиную дорогу, и звезду. Ксении на глаза сияли. Она обманщица, предаст и погубит. Я знаю, как спастись». Павел Александрович сделал быстрое движение щепотью, будто собрал ее зрение в горсть. Ксения пошатнулась и обмякла. Он подхватил ее на руки и положил на диван. «Надо накрыть. Проснется, будет озноб, легкий». Чибис неловко поднялся и прикрыл Ксению синим байковым одеялом. «Ничего страшного, переходный возраст. Разгулялось воображение». Павел Александрович внимательно смотрел на отца. «Давайте в кухню, я все объясню». Инна вышла первой, отец за ней. Чибис поймал взгляд Светланы. Она смотрела на Павла. Темные мужские портреты следили за Чибисом из дубовых рам. Из коридора доносились размытые голоса. В кухне полилась вода, потом что-то звякнуло. В синей бутылке... Там, в лаборатории, донесся голос отца. Слабо зашумел чайник, потом сильнее. Наконец запрыгала крышка. Голоса звякали, как чайные чашки. Хлопнула входная дверь. Чибис услышал голос Светланы. «Да-да, ушла. Девочка ушла». Портреты, висящие за его спиной, не сводили глаз. Все они были мужчинами, не имевшими отношения к семейной тайне. Он подошел к окну и поднял руку. На стекле, покрытом холодной влагой, проступал его собственный тайный знак. Прямые, которые никогда не пересекаются, ложились ровными ступеньками. Цепь, состоявшую из женщин, замкнул тяжелый шарик. Чибис обернулся. Догадка, мелькнувшая в его окне, обретала живые черты. «Ксанка, неужели она?» «Эта девочка пришла сюда по своей воле. Сказала, что умирают мальчики. Неправда. Разве он умер? Это мама умерла». Ступая на цыпочках, он подобрался к секретеру и выдвинул верхний ящик. Из опустевшей выемки вытянул еще один потайной. Сперва они оба вырастут, а потом у них родится сын. И тогда проклятая цепь разомкнется. Футляр, похожий на яйцо, раскрылся, распавшись на две скорлупки. Между ними лежал серебряный перстень-печать. Буквы, выбитые вязью, сплетались в монограмму. Чибис поцеловал перстень прямо в буквы и, обойдя стул, вставший поперек дороги, подошел к дивану, на котором, недвижно вытянувшись, спала девочка. Портреты, висевшие на стене, следили внимательно. Протянув руку, он приложил перстень к Сениным губам. Портреты переглянулись, для них здесь крылось что-то непонятное. Позволил поцеловать материнские буквы или запечатал ей рот?